час. Пол, пол, и мы свободный пол. Ночью тебя помню. Пол, пол, пол, пол. Время, время забыть, время отпускать. Время снова топить, несмотря назад. Я бы смог улететь на твои глаза. Прости меня, но я напился твоей любовью. И от похмелья кружит, кружит голову. Давай наливай, давай наливай, наливай еще. Во мне пол литра комнаты. Прости, но я напился твоей любовью. И от похмелья кружит, кружит голову. Давай наливай, давай наливай, наливай еще. Прости, но я напился.